Часть третья. Чтобы он чувствовал, что сделал нас счастливыми. Воспоминания. Анна Тихонова, дочь. Благородный рыцарь без страха и упрека. Трудно найти слова, чтобы говорить об отце в прошедшем времени. По-моему, очень точно сказал о нем Валентин Гафт, и я, наверное, сейчас не смогу лучше. Отец снимался с Гафтом в Швеции в фильме «Человек с другой стороны». И Валентин Иосифович позже рассказывал, что он тогда поразил его аристократической воспитанностью. Гафт называл отца абсолютно чеховским персонажем, кристально чистым человеком. Он был мудрым, сдержанным, элегантным человеком. Не был кондовым в советские времена и не стал распущенно отвратительным в наши «свободные», в кавычках. Отец был красив сам по себе, прост, скромен, но не застенчив. Ему не надо ничего добавлять. Он был именно таким, и процесс внутреннего самосовершенствования в нем не прекращался до самого конца. Кстати, снимавшаяся в той картине с отцом знаменитая шведская актриса Биби Андерсон признавалась, что когда играла с ним, у нее слегка кружилась голова. В киногруппе над этим подсмеивались: «Биби, у тебя нет шансов, Тихонов предан жене». Продюсер фильма со шведской стороны как-то сказал: «Если бы Тихонов работал в Голливуде, я бы его не смог снимать, он стоил бы десятки миллионов долларов». Удивительная особенность отца заключалась в том, что он был абсолютно достоверным, естественным и правдивым. Он был сдержанным и достаточно закрытым человеком. Говорил, что в жизни его все устраивает. Папин друг, кинорежиссер Станислав Ростоцкий, однажды мне объяснил характер отца. Он настолько вживается в свои персонажи, что помимо воли перенимает их черты. Так сложилась кинематографическая судьба актера Тихонова, что его герои сплошь благородные рыцари, без страха и упрека. Вы можете представить Штирлица или князя Болконского, которые бы жаловались на жизнь или рассказывали скабрёзности о любимых женщинах? Он играл в кино идеальных героев и сам, может быть, помимо воли, не специально, старался быть на них похожим. Недаром до последних дней женщины писали ему восторженные письма, объяснялись в любви, рассказывали о своих житейских драмах. Наверное, они в нем видели то, чего не находили в жизни. Причем писали и папины ровесницы, и сегодняшние школьницы. Недавно пришло письмо от 16-летней девочки, которая влюбилась в папу после того, как посмотрела «Войну и мир». Я читала отцу ее письмо вслух. Он был растроган детской искренностью. Красавица Ирина Алферова признавалась, что была влюблена в Тихонова, а чьи-то рассказы или воспоминания о том, что отец был в жизни сухим, неэмоциональным человеком, всего лишь выдумки. Эти люди плохо знали отца. Папа был остроумным, искрометным, ироничным человеком. Он замечал красивых женщин и реагировал на них, как любой нормальный мужчина. Но считал, что говорить о болезнях и женщинах неприлично. Папа вырос в провинции, но в интеллигентной семье. Его мама была педагогом. Отец принадлежал к технической интеллигенции. Дядя был артистом. Знакомство папы и мамы было довольно романтичным. Они встретились на озвучивании фильма «Мужчина и женщина». Папа озвучивал Жана-Луи Трентиньяна, а мама работала переводчицей на этой картине. А потом... Знаете, как говорится, жизнь прожить не поле перейти. И любовь была, и сложности. Вообще, папина личная жизнь – большая загадка. Я не хочу, чтобы возникало впечатление, будто его личная жизнь несчастна. Да, было в ней много тяжелого, но и много радостного. Он никогда не был звездным, тусовочным, как сейчас это принято называть. Папа считал, что женщина вообще не должна работать, когда у нее есть семья. Муж и дети важнее съемок в кино. Да, помню, мы ездили с ним ловить селедку. Это было на море. Мы рыбачили с катера и ловили на спиннинг. И сразу же засаливали рыбу в бочках. Правда, папа так и не сумел меня пристрастить к рыбалке. Сейчас я снимаю совсем немного, потому что занялась продюсированием. В этом году должен выйти фильм «Глазами волка», в котором отец сыграл свою последнюю роль. Снял фильм режиссер Николай Вороновский, мой муж, а я продюсер этой картины. Последние годы папа жил как в коммуне. Из-за моих 5-летних сыновей Славы и Гоши У нас дома дым стоял коромыслом. Когда родились мальчишки, я специально переехала к отцу на дачу на Николину гору, чтобы он не унывал, не замыкался в одиночестве. В течение последних 5 лет мы почти не расставались. Сыновья здесь ходят в детский сад. С одной стороны, шебутные маленькие внуки иногда его доставали. Отец переживал, что они разнесут в клочья дачу. Но с другой стороны, он жил в полноценной семье, со своими радостями, проблемами, заботами.